Новость об убийстве Мирбаха только-только взошла над столицей черной тенью новых бед, а ее уже сменяло следующее — восстал Ярославль. Соседи подготовились основательно. Здесь силы эсеров намного превосходили большевистские формирования, мятеж больше напоминал войну. Фронты колыхнулись стихийными митингами и долго сдерживаемым недовольством, всполошилась прежняя столица. Для контроля ситуации центральный аппарат ВЧК послал в Петроград своего сотрудника Артюхина. Неприятным сюрпризом для московских чекистов стал тот факт, что одним из главных участников эсеровского движения в Москве оказался товарищ председателя ВЧК и заведующий отделом по борьбе с преступлениями по должности эсер Дмитриевский. События развивались, множились, переплетались. Штаб эсеров разместился в расположении особого отряда ВЧК Попова в Покровских казармах. Туда стягиваются люди. Дзержинский и его охрана прибыли в отряд для расследования дела об убийстве германского посла, но подверглись аресту. Арестован заместитель Дзержинского Лацис. Дмитриевский приехал на митинг в первый мартовский полк, призывал к войне с Германией, официально объявил о санкции ЦК партии левых эсеров на убийство германского посла. В отличие от Ярославля, где развернулось настоящее сражение, в Москве уже через день, 7 июля, ситуация изменилась кардинально. Силами регулярных войск Красной армии были обстреляны Покровские казармы в Трехсвятительском переулке, где находился штаб эсеров. Оставшимся в живых томиться в ожидании расстрела пришлось совсем недолго. Точку в этом скорбном событии поставил арест Петра Дмитриевского на Курско-Нижегородском вокзале. Восстание захлебнулось. Свердлов, принимавший участие в обыске кабинета предателя-чекиста, наткнулся на папку с донесениями из Новочеркасска, пробежал глазами. Не сказав никому ни слова, направился к начальнику южного подразделения отдела контрразведки. «Вам работа, товарищ Ломов», — прикрыл дверь, бросил папку на стол. «С этим мятежом едва не прошляпили. Офицерский полк от Деникина двигается на помощь эсерам. Должно быть, уже где-то на подъезде. Примите меры». «Меры», — недовольно пробурчал Ломов. «Люди не патроны, на складе не возьмешь». Свердлов размышлял не больше секунды. Позавчера в распоряжение нарком-военмора Троцкого из Новороссийска прибыл отряд матросов. Товарищи очень помогли в затоплении кораблей Черноморского флота. Я распоряжусь, чтобы их прикомандировали к ВЧК в качестве истребительного отряда. Для удобства передвижения дадим состав из 4 вагонов, дадим 8 пулеметов. К вам придет их командир. Мы не можем себе позволить быть великодушными. Ломову пришлось взяться за работу. Для начала он связался с территориальными отделениями ГУПЧК и уточнил график движения состава. Затем посетил отдел разведки, расспросил об агенте, передавшем донесение, потратил время на подробное изучение карты. Из выводов возник план, который от приказа Свердлова отличался существенно. Но теперь Ломов был рад, что дело попало именно к нему. Притворение плана начальник южного подразделения отдела контрразведки начал со звонка в спецгостиницу на территории Кремля. Попросил к телефону секретаря Уральского обкома, прибывшего из Екатеринбурга в Москву 4 июля, и, не дав ответить на приветствие, сразу задал вопрос. «Исай, это Ломов. Тебя Ленин когда обещал принять?» «Мне сказали, вопрос передан Свердлову. А что?» «Ни в коем случае не уезжай, пока не увидимся». Повесил трубку и тут же крутанул ручку телефона снова. «Сударыня, Петроград, Смольный, 48-31». Артюхин отыскался не сразу. От него Ломов потребовал срочно прибыть в столицу. Едва закончил разговор, как дверь кабинета шумно распахнул матрос, прогорланил с порога. «Кто истребительный отряд ждет?» «Я командир Ганич». «Это ЧК Ганич. Здесь с порога не разговаривают». «Извини, товарищ, обучусь», — перешел на шепот матрос, прикрывая дверь. «Шептать не обязательно», — усмехнулся Ломов. Слушай и запоминай в точности. Поедешь с отрядом в Серпухов. Завтра туда придет эшелон под номером 39. Его требуется тихо задержать. В нем 11 вагонов с деникинцами. 432 офицера одеты в нашу форму. Как задержать тихо? Смекай, тут тебе вольница. Разоружишь, заберешь форму, людей доставишь в курский вагон 10-го к полуночи. Главный у них полковник Луконин. По документам военный комиссар Кузовлев. Нужен только живой. Состав с паровозом, оружие и форму передашь железнодорожному губчака. В загоне вас будет ждать наш сотрудник Артюхин. Полковника передашь лично ему. Это и есть твоя главная задача. Остальных там оставишь. Вопросы? Что это за загон такой, товарищ? Всю дорогу, пока ехали на место в прикрепленных к отряду 4 вагонах с открытой платформой посередине и новенькими пулеметами, Ганич ломал голову, как без шума разоружить превосходящего числом противника. Артюхин вернулся ровно через 2 дня. Болезненно морщась, он то и дело прикладывал руку к шарфу, обмотанному вокруг горла. «Молодец, что сразу с вокзала», — обрадовался Ломов, доставая махорку. «Только болеть я тебе не дам. Садись, слушай». Он коротко обрисовал ситуацию. «Если в донесении говорится, — сиплым голосом начал Артюхин, — что цель рейда знает один полковник, зачем тащить офицеров? Их ведь все равно положат». «Ну, во-первых, чтобы положить столько людей, надо возможность иметь. Перед этим разоружить, соображаешь? За день такую задачу одним отрядом в тыловом городке не решить. А во-вторых, если это сделать на глазах у полковника, он вообще говорить не станет. Мне же требуется беседа, душевная». «Не договариваешь ты чего-то, Ломов?» Артюхин кивком поблагодарил начальника, принимая от него козью ножку. «Поезд шел на помощь эсерам. Чего ты еще хочешь узнать?» Ломов досадливо хмыкнул, но от ответа уклонился. «Полковника мне приведи, а там толкач муку покажет». К встрече эшелона номер 39 истребительный отряд подготовился в день своего прибытия в Серпухов. Матросская закваска и здесь выручила. Придумал Ганич, как задание выполнить. Утром, ловя на себе ненавистные взгляды жителей городка, он проинструктировал начальника вокзала. Убрал с глаз долой братишек. Эшелон прибыл в 14:50. Состав загнали в самый дальний тупик. Луконин приказал не отцеплять паровоз до его возвращения и направился к зданию вокзала. В приемной начальника худой скуластый человек со шрамом на лбу, перепоясанный ремнем до позвоночника, внимательно читал узкую ленточку, соскальзывающую с телеграфного аппарата. Луконин представился, назвал номер эшелона, с которым прибыл. «У меня мандат к начальнику станции. Доложите». «Давай свой мандат. Я и есть Жихарев». Луконин протянул документ, который начальник быстро пробежал глазами, кивая головой. На полковника он больше не посмотрел. Бросил ленточку телеграфисту, подошел к дверям кабинета, распахнул. «Заходим. Решим». Луконин переступил порог. Начальник вошел следом, прикрыл тяжелую створку, прошагал к столу. Луконин тоже двинулся вперед, но, услышав чье-то неразборчивое бормотание в нише слева, оглянулся. На табурете, приставленном к стене, сидел священник. Ряса разорвана, лицо в грязи и кровавых подтеках. Он сидел с прямой спиной, обе руки лежали на коленях ладонями вниз, мелко дрожа растопыренными, окровавленными пальцами. Безумные глаза смотрели перед собой, губы шевелились, произнося слова молитвы. «Услыши мя, Господи, исчези дух мой, не отврати лица твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышану, сотвори мне за утро милость твою, яко на тя уповах. Скажи мне, Господи, путь вонь же пойду, я как тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к тебе прибегах». Жихарев остановился перед столом, в упор глянул на священника, громко произнес: «Хватит бубнить, туда гляди!» Ткнул пальцем в сторону полковника. Священник замолчал. Его взгляд прояснился. Глаза осмысленно взглянули на Луконина. «Хорошо», — похвалил хозяин кабинета. «Вот ему рассказывай все, о чем договорились». «Что это значит, товарищ Жихарев?» Сдерживаясь, проговорил полковник. «Вы что, мандат не читали? Мне здесь некогда с вами». «Он сейчас объяснит». Жихарев угрожающе двинулся к священнику. «Ну?» «Ради Христа, не отдайте на поругание», — тихо зашептал тот, глядя на полковника. Луконин подошел ближе. Что-то тревожное шевельнулось внутри. На мгновение он растерялся. «Не понимаю вас, отче». Тот задышал часто, собирая последние силы, заговорил, шепелявя и захлебываясь. «В женский монастырь ворвались окаянные. Дух твой благий наставит мя на землю праву, бушлаты черные, как души. Нечеловеческая злоба исходит, пьяные дьяволы. Имени твоего ради, Господи, живиши мя правдою твоею, изведеши от печали душу мою. Велели, чтобы я сказал вам их требования. Они все знают, господин полковник». Луконин рванул кобуру, но священник в ужасе уцепился за руку, чего никак нельзя было ожидать от израненного тела. «Монахинь, блудом осквернить хотят!» — закричал он. «Ради Бога, господин полковник, если хоть один выстрел...» И снова обмяк. «Еще девиц блаженных, божьих дочерей! Спаси вас, Господь, от греха невольного! Звери это! Не отдайте на поругание! Научи мя творить волю твою, яко ты еси Бог мой!» Священник умолк на полуслове, тело поползло с табурета, голова с неестественным стуком ударилась об пол. Распахнулась дверь. С порога шутовски улыбался Ганич, вытягивая обе руки, чтобы показать, что безоружен. «Стреляй, Луконин, а моя братва женский пол с грехом познакомит. Стреляй, очень тебя прошу, ваш скобродь. Полк все одно далеко не убежит, а моим братишкам радость. Ну?» Пальцы Луконина еще сжимали револьвер, но он уже знал, что не выстрелит. Ганич подошел к офицеру, взял из его рук оружие, оглядел. «Веблей 5. 7 смертей. Хорошая вещь. Еще от царевых союзничков подарок». Засунул себе в карман. Луконин опустился перед священником, приложил руку к сердцу. Тот был мертв. Офицер снял фуражку, перекрестился. Комната ощетинилась бушлатами. Два матроса проволокли тело священника к дверям. Кто-то подал командиру маузер, и тот привычно кинул через плечо узкий кожаный ремешок деревянной кобуры. «Иди сюда, ваш скобродь». Ганич уселся на угол стола, придвинул полковнику лист бумаги и карандаш. «Садись, пиши». Луконина не страшила своя смерть. И смерть тех, кто ждал его сейчас в душных вагонах, не могла стать вечным укором. Они знали, на что шли, ехали с готовностью умереть. Но во все времена для солдата нет страшнее доли, чем, не исполнив долга, исчезнуть безвестно. Никто и никогда не узнает, почему полк не добрался до места. Никто и никогда не поверит, что не он, полковник Луконин, единственный, знавший истинную цель, ни его офицеры не запятнали себя несмываемым позором предательства. И каждый будет иметь право думать, это по их вине погиб последний царь России и его несчастная семья. «Что вы хотите, чтобы я написал?» — спросил Луконин. «Напишешь своим, кто твой почерк знает. Расскажешь все, как я тебе. Требование одно — оружие и форму сдать. До фронта никому из вас за три жизни не дойти. Монашек и блаженных на весь бабий век расстроите, себе грех на душу возьмете. А сдадите без всякой бузы, жизнь обещаю. Но если хоть один офицерич начнет, и не вздумай лишнего накалякать, проверю». Луконин молчал. Этот план не мог быть плодом человеческого мозга. Так же, как обычные люди, не могли бы решиться его воплотить в жизнь, только нелюди. Наверное, поэтому при разработке операции в Новочеркасске предположить такой вариант в голову никому не пришло. «Я хотел бы поговорить с полком». «А чего ж?» — усмехнулся Ганич. «Организуем. Только пусть для начала оружие сдадут. Пиши». Полк сдал оружие без единого выстрела. На макушках деревьев дальнего леса висел оранжевый апельсин солнца, окрашивая умирающим светом дня прозрачные мазки облаков. Разоруженный и переодетый в офицерские кителя полк построили перед рощей. Перед полком, лежа и сидя, расположились непротрезвевшие матросы с винтовками. Луконин стоял перед строем на путях. В шаге от него находился Ганич. Время от времени матрос принимался выбивать пальцами левой руки дробь по деревянной кобуре Маузера. «Господа офицеры», — громко начал Луконин, — «в исходе операции нет нашего позора и бесчестия, но есть выигрыш врага. Проигран бой, но не битва, и ваши жизни еще понадобятся. Для этого их надо сберечь. Обращаюсь с последним приказом. Запомните все, что вы видели, и что предстоит увидеть. Наши имена не должны вспоминать с проклятием. Сделать это крайне необходимо. Я в этом так же убежден, как и в том...» Полковник улыбнулся, окинул строй жестким взглядом. «Что завтра будет ветрено, господа». Он приподнял голову и кивнул вверх и вдаль на зависший кружок солнца и подкрашенные вокруг него облака. Едва непослушные от похмелья головы охранников стали поворачиваться в указанном направлении, полковник, метнувшись к Ганичу и выхватив у того из кобуры маузер, нанес ему удар в лицо. Пока Ганич катился по гравию, Луконин приставил дуло к своему виску и нажал спусковой крючок. Шесть краснофлотцев догнали отряд на марше. После самоубийства полковника Ганич решил еще раз обыскать вагоны, в которых ехали офицеры, и оставил для этой цели на станции матросов. За такое старание судьба наградила командира истребительного отряда тщательно запакованным пакетом, который он и передал Артюхину перед расстрелом полка в одном из тупиков Курско-Нижегородского вокзала. В Курском загоне, так чекисты прозвали место, которое приспособили для своих нужд. Этой же ночью, отпустив Артюхина домой, Ломов вскрыл пакет, просмотрел документы, тут же позвонил Голощекину и назначил встречу на территории Кремля. Секретаря Уральского обкома слегка познабливало, угораздило в гостях заболеть. «Почему на улице?» — проворчал недовольно. «Тут спокойней», — коротко ответил Ломов. «Неужели?» — усмехнулся Голощекин, осматриваясь. Вокруг было оживленно почти как днем. Сновали машины, люди, маршем проходили военные подразделения. «Думал, ты не позвонишь. Поезд в 8 утра». Ждал результата последней операции. Ломов протянул Голощекину полученные документы. Подошли к фонарю. Голощекин внимательно просмотрел мандат, сопроводительные документы, пролистал бегло. «Что это значит?» Он вопросительно глянул на товарища. «Полк направлялся не для поддержки мятежа. Он к вам ехал. Царя освобождать». «Ну и что?» «Не понимаю, куда ты клонишь?» «А не мешало бы», — усмехнулся Ломов. «По всей стране бунты, восстания. Деникин взял Екатеринодар. Чехи на востоке занимают город за городом. Владивосток теперь международная зона. Мирбаха ухлопали. Того гляди, закончится власть советская. А вагоны с золотом в Германию идти не перестают». «О причинах не думал?» «Хватит кругами водить, говори. Наши вожди отступление готовят, а без Романовых им не сторговаться. Тебе Свердлов что вчера сказал про царя?» — ехидно поинтересовался Ломов и сам же ответил. «Не желают они, чтобы ты его в Москву привез, а про суд и расстрел — молчок. И за этим ответом ты без малого 1000 верст отмахал и неделю в Кремле сидел? А теперь подумай, почему если народ этого суда над царем больше года дожидается? Да потому что только в обмен на Романовых они смогут свои жизни сохранить. Вот и хотели переправить их в Омск, подальше от глаз. «Ерунда», — отрезал Голощекин. «Когда мне доложили о приказе Яковлева направить состав в Омск, я связался со Свердловым по телеграфу. Он поддержал мои требования, и всех доставили к нам, в Екатеринбург». Изменение пункта назначения было спланировано во время движения, чтобы запутать следы, зло прошептал Ломов. «Никто не предполагал, что твои Бусяцкие с Заславским наведут пулеметы на Яковлева и его сторонников и заставят следовать по намеченному ранее маршруту. Это случайность. Свердлов не мог объяснить тебе по телеграфу все хитрости, поэтому и ответил согласием». Голощекин запахнул куртку, помолчал, собираясь с мыслями. «Что ты предлагаешь? Если уж у нас равноправие, то и подыхать надо скопом», — усмехнулся Ломов и, не дожидаясь новых вопросов, стал объяснять. «Полк шел за царем. Сегодня не освободили, завтра освободят. Но освободят белые. Вожди им прикроются. У них есть куда отступать. Ты у себя там не последняя кочка. Объясни своим людям, кончать Романовых быстрее надо, чтобы никому соблазна не было. Только так выстоим». Сказанное Ломовым наводило на размышления. Впервые о тесной связи руководства большевистской компартии с немцами Голощекин узнал, когда войсками Красной армии был захвачен штаб одной из дивизий генерала Дутова на востоке страны. В числе прочих документов наткнулись на целый тираж фронтовых агитационных листков с неопровержимыми доказательствами. Прозвище «немецкий шпион», которым Ленина окрестили в народе, отнюдь не фантазия. Приведенные факты, приказы и фотографии красноречиво свидетельствовали, что с момента Красного переворота в России германский генеральный штаб систематически проводил политику братания на русском фронте. Методичные немцы выработали соответствующие инструкции для своего командного состава, посылали в русские окопы надежных людей, знавших русский язык. Пропаганда мира шла по определенному трафарету. Война бесцельна. Пораженческая литература, изготовленная в Германии, сотнями тысяч экземпляров распространялась в русских окопах. Немцы утверждали, что война выгодна лишь временному правительству и генералам, а потому, чтобы ликвидировать войну, следует ликвидировать и правительство, и русский корпус офицеров. Проповедовался мир на фронте и война в тылу. Одновременно происходила тщательная разведка русских сил и позиций. «Злой рок» толкал РКПБ и Германию в объятия друг другу. Большевики жаждали власти в стране, но для этого следовало как можно быстрее заключить мир с немцами на любых условиях. Немцы тоже нуждались в скорейшем окончании войны, чтобы избежать дальнейших военных действий в неравном единоборстве против сил коалиции, поддерживающей белое движение. Обе проблемы решались, стоило лишь умело нейтрализовать силы фронта. Для решения этой задачи в запломбированном вагоне через всю Германию переправили находящегося тогда в Швейцарии Ленина и его ближайших соратников. Русской разведке удалось перехватить письмо начальника генерального штаба германских войск генерала Людендорфа, адресованное своему товарищу, одному из крупнейших магнатов Германии. Тому для стратегических целей развития отрасли понадобился прогноз будущего России. В листке была помещена фотография письма с переводом. «Пожалуйста, не нервничай», — писал генерал. «Наша победа — вопрос нескольких месяцев». Отправлением в Россию Ленина правительство Германии возложило на себя огромную ответственность. С военной точки зрения его проезд через Германию имеет свое оправдание. Россия должна пасть. В тот момент секретарь Уральского обкома РКПБ не стал задумываться над белогвардейской агиткой. Даже не прочитал внимательно. Но теперь другое дело. «Я тебя понял», — ответил Голощекин. 14 июля На перроне вокзала Екатеринбурга первого коммуниста Урала встречал начальник охраны дома Ипатьева Петр Никулин. Поздоровались молча, только руки сцепили и уперлись глаз в глаз. Когда шли по перрону к автомобилю, Голощёкин спросил, что решили с Авдеевым. Уже неделю обязанности коменданта исполняет Юровский. По дороге начальник охраны рассказывал о ситуации в городе. Банды взбунтовавшихся революционных солдат грозятся захватить Уральский облсовет. Рабочие заводов и фабрик Екатеринбурга требуют расстрела Романовых. К городу подходят белые. В гостинице «Америка» организован штаб, где сконцентрирована вся большевистская власть. Голощёкин молчал, глядя в окно. «Ты с чем приехал?» — не выдержал Никулин. «Будем собирать трибунал». Доклад секретаря Уральского обкома РКПБ членам рефтрибунала был кратким. Бегло упомянув о своем разговоре со Свердловым, Голощёкин заключил: «Но что бы ни говорили в Москве, мы не имеем права отмахнуться от голоса народа, чьи интересы представляет большевистская власть, и поступать должны, как требует народ. Расстреливать будем». Мнение оказалось единогласным. Командующий Североуральским фронтом Берзин попросил провести казнь не позже 16 июля. По истечении этого срока гарантировать удержание подступов к городу он не мог. После заседания Юровский остался в прокуренной комнате наедине с Голощёкиным. Прихлебывая горячий чай, секретарь Урал-облсовета тихо приказал: «Утром 16-го доложишь готовность. Помни, никаких следов».